упомянем, чтобы успели закончить работу, братья, пусть Аллах Субхану ва Тааля вознаградит вас за терпение. Автор после этого упоминает вопрос «Валь иман анна аль-масих ад-даджаль харидж». Иман что? Аль-масих ад-даджаль. То есть мы знаем, что это из знамений, больших знамений судного дня, что выйдет масих ад-даджаль. И это самая большая фитна. «А'даму фитнатин аля ваджхиль ард». То есть самое большое искушение, самая большая смута, что самая большая смута для людей в этой жизни, это масих ад-даджаль, знамение судного дня. Мактуб байна айнейхи кафир. То есть будет написано у него на лбу кафир. Валь ахадиф аллади джаат фиги. То есть ты обязан верить в хадисы, которые пришли, мы говорим, ахадиф мутаватира. Валь иман би анна далика каинун вана Иса бна Марьям янзилю фаяктулюху би баби люд. Что Иса алейхи салату вассалям, естественно, Иса алейхи салату вассалям, что был поднят на небо телом и душой. Телом и душой был поднят на небо. Что Аллах Субханаху ва Тааля, что позволит ему спуститься в последние времена, чтобы он убил Даджаля. И Иса алейхи салату вассалям будет править и будет руководствоваться в последние времена шариатом пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Автор говорит, что естественно есть посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, все, что он оповестил о будущем. Это мы говорим, что из доказательств правдивости пророчества. Одно из доказательств, из немногих доказательств правдивости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, многое из того, что он, о чем он нас оповестил, саллаллаху алейхи вассалям, уже сбылось. Многое уже сбылось. И он говорит, что мало. И ученые говорят, что ученые здесь видят, что приход Махди, мы знаем, что придет Махди, то есть человек из этой общины, его зовут Мухаммад ибн Абдилля, так же, как пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Юслиху Аллаху филейля, то есть Аллах Субханаху ва Тааля, то есть исправит его за одну ночь, то есть это праведный человек. Ямляуль арба адлян кямамули ад джоуран. То есть он что наполнит эту землю справедливостью, так же как она была наполнена нечестием. Понятно? И Даджаль придет, ученые говорят, что во время Махди, то есть Даджаль и Иса не спустятся, когда Махди, то есть будет на земле. И некоторые из ученых, здесь шейх Абдул-Азиз считает, что приход Махди это из знамений, из больших знамений уже судного дня. Но я склоняюсь к мнению Аллаху Субхану ва Тааля Алим, что это промежуточное, разделяющее между знамениями, большими знамениями судного дня и между малыми знамениями судного дня. И автор говорит, Субханаллах, посмотрите, «Ванна минашраты саа», то есть малые, «ан якилля л'алим». То есть будет уменьшаться знание, насколько мы нуждаемся. «Ваядгару льджагль» – распространится невежество. «Ваядгару зина вальядубиля» – то есть прелюбодеяние. «Ватакфуру ниса». «Ваякиллю риджаль» – множество женщин, мало мужчин. «Хатта якуна лихамсина мраатин аль-кайиму львахи» – то есть один человек, который будет смотреть за 50 женщинами. Ну, в любом случае, знамение судного дня. И мы говорим, из больших знамений судного дня Даджаль. И он говорит, что «раджулюн» Мин бани Адам. Естественно, что Даджаль человек. То есть человек. И мы знаем, что в хадисе Тамим ад-Дари, что когда лодка, субханаллах, целый месяц их корабль носила, что их выкинуло на остров. И что их встретило животное, что имя которого творение. Животное творение, имя которого Аль-Джассаса. Мы уже говорили. И если вернетесь к лекциям у Масихи Даджали, подробный разбор этого. Как бы вкратце мы упомянем, что Джассаса их встретит и приведет в дом, где будет, где будет скован Даджаль. Это когда? Это до ислама. То есть Тамим ад-Дари, рахимахулла, до ислама это происходило с ним, Тамим ибн Аус ад-Дари, радиаллаху ану, сподвижник, и оповестил об этом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как это достоверно в сборнике имама Муслима, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, оповестил сподвижников. Из достоинства этого сподвижника, что это единственный сподвижник, от которого передает посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хадис, который передает пророк, саллаллаху алейхи вассалям, от этого сподвижника. Хадис от Джассаса, естественно, длинный хадис. Естественно, здесь упоминается, что этот хадис, что у нас, миналь араб, Ракиб Нафис Сафин, они скажут, мы арабы, то есть сели в лодь и фасадафна аль-бахр хаттагталям фаляиба биналь моуджу шахран, то есть шторм их носило, то есть они не знают целый месяц, пока их что не эту лодь не примкнула, этот корабль не примкнула к берегу, то есть это к этому острову и так далее. Джассаса, вот это животное, и амиду иля гадар раджуль фиддир фа иннаху иля хабарикум биля швак. То есть она сказала, что это Джасаса, что идите в этот дом, то есть идите, смотрите, дир, это дом, видите это строение, идите, там человек находится, человек, который ждет оповещения от вас, который ждет оповещения. И тогда, когда они пришли, и он спросил их, Аннахаль, то есть Нахли Бисан, Бисан, это мы знаем, что сторона Иордании, Аль-Тусмир, то есть он спросил, это эти пальмы, то есть еще финики? Он говорит, ама калю лагу нам, каля ама иннаху ющику ан ляй тусмир. То есть они спросили, что еще финики еще дают плоды, пальмовые финики. То есть пальма еще дает финики. Он говорит, скоро она не будет давать финики. Спросил их также аль-бухайра табария. Ахберуни ан бухайратин табария. То есть бухайра табария в Палестине, озеро, которое мы знаем, что Яджуч и Маджуч пройдут первые. И последние будут говорить, что когда-то здесь была вода. Одно из самых больших озер на земле. Бухайра Табария. И он и спросит, «Ан айи ша'ниха тастахбир?» «Каль галь фиха ма?» То есть, есть ли в ней вода? «Калю хия кафиратуль ма?» Много воды. «Каля ама инна ма ага юшику ан ядгаб?» То есть, приблизилось время, чтобы в ней, что в ней не будет воды. «Ахбируни ан айнин зугар?» То есть, айну зугар, мы говорим, что в Иордании находится это Айну Зугар в местности, которая называется Гаур Аль-Агвар, то есть это источник. И тогда они спросили, ан айи ша'ниха тастахбир, калю галь филь айни ма, ва галь язрау ахлюха бима иль айн, то есть есть ли в ней вода. И до сих пор пользуются, земледельцы пользуются этой водой для того, чтобы выращивать, естественно, для того, чтобы выращивать то, что они выращивают. И тогда они сказали, что нам гия кафира тульма, ва ахлюга язрауна мин маиха, фа ахбируни и так далее. И тогда он спросил, посмотрите, калю, каль, это была причина ислама тамима дари. Ахбируни анин набийль умиин ма фааль. То есть уже вышел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и они говорят, что, то есть он их спросил, что, оповестите меня о пророке, который вышел среди арабов, что и об его положении. Калю хараджа мин Макка ва назаля Ясриб. Он уже что? Он уже переселился из Мекки в Медину, Ясриб. Они сказали им. Каля акаталятху л'араб. То есть арабы с ним сражались, его племя. Кульна нам. Кейфа санаа бихим. Фа ахбарнаху аннаху кад захара аля ман ялихи мин л'араб ва атау. То есть ислам уже распространился. Каля лахум каткяна далик. То есть, естественно, в конце этого хадиса, что Даджаль сказал, что скоро придет время, что я выйду. Понятно. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, оповестил, что Даджаль зайдет в каждую, то есть будет 40 дней находиться, то есть 40 дней на земле. То есть первый день как год, второй как месяц, третий как неделя, остальные как обычные дни. Зайдет, то есть пройдет, обойдет землю за 40 дней, не зайдет, то есть зайдет в каждое селение, кроме Мекки и Медины, Даджаль. То есть это его фитна. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что фа иннаху, то есть аджаба не хадис тамим, то есть мне понравился хадис тамим, аннаху вафака аллади кунту у хадиса куманху. То есть этот хадис соответствует тому, что, о чем я вас оповещал, то есть то, что мне пришло от откровения по отношению, из откровения по отношению к Даджалю. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что «Аля иннаху фи бахри Шам», показал, что он со стороны Шама, то есть Беляду Шам, Сирия. Потом сказал «Ау бахру льемен», либо со стороны Йемена. «Бель мин кибали л-машрики маху», «Мин кибали л-машрики маху», «Мин кибали» со стороны Востока выйдет. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал на сторону Востока. Естественно, хадитов очень много, братья, хадитов очень много. И автор говорит, субханаллах, здесь, что это, как мы сказали, из больших знамений судного дня, и что Даджаль из людей, и что Даджаль Валияду Беля выйдет и скажет, что «Ана Роббукум», что «Я ваш Господь». И автор здесь говорит, что пришли некоторые хадисы, либо атары, что он сначала будет говорить, что «Я праведный человек», потом он будет говорить, что он пророк, И потом он будет говорить, что я ваш Господь. И естественно, субханаллах, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что хоть юктабу бейна айнейхи кафир либо кафара, то есть якраугу куллю мумин, кари он аугайру кари. То есть каждый, кто грамотный и неграмотный, если у человека есть иман, то он прочитает, что этот даджаль кафир. И вместе с этим люди из мусульман, некоторые из людей из мусульман, по причине того, что с ним у него будут вот эти вот чудеса, валияду беля, что он будет говорить, что земле ахриджи кунузаки, то есть будет говорить земле, что выведи то, что у тебя, и неплодородная земля будет что? То есть будет плодородить. И также, что мы говорим, недойные коровы и скот будет что? То есть в них будет полно, то есть много молока. То есть это вот эти чудеса, валияду беля, как мы говорим, с которыми придет даджаль. И все вот эти хадисы, посмотрите, все эти хадисы, о которых нас оповестил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вместе с этим люди из мусульман будут следовать за ним. Некоторые из мусульман, естественно, лицемеры и много женщин, как приводится, будут следовать за ним. О чем это говорит, братья? Да люди будут далеки от шариата. То есть это указывает на важность изучения шариата. То есть на важность изучения твоего вероубеждения. И поэтому шейх Ислам ибн Таймия, рахмаллах, и после него шейх Абдурахман Саади в своей работе о даджале, говорят, что многие из людей последовали за даджалем до того, как выйдет даджаль. Потому что они говорят, есть два вида фитны даджаля. Искушение даджаля двух видов. Первое это что? Род фитны даджаля. Род. Второе это ноа. То есть это сам даджаль. Род фитны даджаля. Он говорит, когда приходит к тебе человек, то есть либо какой-то человек появляется с какими-то чудесами. Эти чудеса может быть, что мы говорим? Сегодня карамат суфии говорят. Карамат. Человек летает. Это человек оставляет все тексты шариата, это человек вообще не в шариате, мы говорим. Если ты его спросишь, он может Коран читать не умеет, но это человек, что мин аулия, у него карамат. То есть этот человек последовал за даджалем. Вчера мы говорим, братья, в Сирии кричали, то есть приходите все. Кто стал кричить? Может это даджаль кричит. Все поломились, посмотрите, сколько людей выехало, оставило все. Оставило все и поехало, может это кричит даджаль. И мы говорим, вот эти красноречивые возгласы, ахлюль бида, то есть вот это красноречие, посмотрите, может красноречиво, может он что? То есть изучил вот эти науки, философии, умеет дискутировать, может быть изучил баляга, мы говорим, красноречие и так далее. И вот эти вот красивые, но мы говорим, что этот человек, если ты посмотришь на тексты шариата, то это что? Далеко-далеко от текстов шариата. И поэтому он говорит, что фитну даджаля, шейхуль ислам Таймия, попали многие из людей до того, как выйдет даджаль. Уже попали в фитну даджаля. Вот эти люди последуют. Почему? Потому что мы говорим, сотни текстов шариата даджаля, они все это оставят. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Иннаху а'вар, фа инна роббакум лейса би а'вар». То есть на его лице, субханаллах, что он несовершенный, уродливый. Косолапый, кривоногий, один глаз более у него, как что, как будет слепой, а второй, как виноградина выпуклая. Либо как изюмина. То есть будет уродливый. Он говорит, что поистине ваш Аллах субхатара, ваш Господь совершенный. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, иннакум лян тару раббакум хатта тамуту, вы не увидите Аллаха, пока не умрете. То есть, посмотрите, акида. У этих людей акиды нет. То есть до такой степени слабый иман вместе с тем, что некоторые будут читать кафир. Некоторые, как говорят ученые, что некоторые ученые объясняют, что некоторые из бедняков прелестятся этой дуне, последуют за что? За кусок хлеба, за плодородную землю и так далее. Посмотрите, то есть очень важно. Хадисов, естественно, братья, очень-очень-очень много. Хадис мутаватера, мы говорим. Хадис мутаватера. Естественно, Иса, алейхиссалату вассалям, автор здесь упоминает, мамин наби илля вакат андара умматагуль а'вар ваддадь а'вар аль-каддаб. Нет ни одного пророка, кроме как он предостерегал свою общину миналь а'вар аль-каддаб, от одноглазого лжеца. Упоминается, что он одноглазый лжец. Ни одного у него. В хадифе Анас здесь упоминается, лейса инна роббакум лейса би а'вар мактубан бейна инейхи, то есть даджаль кафара, кафир. Переводите даджаль мактуб бейна айдейхи кафир. Ва ин яхрудж ва ана фикум фа ана хаджиджуху. дунакум, ва ин яхруджу валесту фикум фамраун хаджиджу нафсихи. Валлаху халифати аля кулли муслим. И так далее. Иннаху шабун катат, айнаху тафиа. То есть упоминается, ка аннани ушаббиху би Абдиль-Узза ибн Катан. То есть человек, мы говорим, человек, имя которого Абдиль-Узза ибн Катан, он был немного похож на Даджаля. Даджаль, он говорит, что юноша. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если он выйдет, естественно, сначала пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не знал, когда он выйдет. Не знал. Потом ему было оповещено, саллаллаху алейхи вассалям, было оповещено, что Даджаль выйдет в конце времен. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, здесь говорит, что если он выйдет, а я среди вас, фа ана хаджиджу, то есть я на себя беру это дело. Но если он выйдет, и я не среди вас, фамру ун хаджиджу навсии, каждый будет что? Каждый будет защищаться сам. И упомянул, субханаллах, что? То есть описание этого. Даджаля валияду билля. И в некоторых фаман адра каминкум фалекра фавати хасура суратиль кяхв. Фа иннага дживарику мин фитнати. То есть отсюда, мы говорим, упоминается, естественно, первые 10 аятов из суры Аль-Кахф, чтобы человек знал, размышлял, читал, побуждая его вернуться в толкование шейха Абдур-Рахмана Саади, то, что имеет отношение к первым 10 аятам суры Аль-Кахф. И, как мы говорили, уптару ляху кадран. Ив ба'аса Иса ибн Марьям, алейхи салату вассалям, инда манарати аль-байда, шарки Димашк, в восточной стороне Дамаска, Аллах субхану тааля пошлет Ису, алейхи салату вассалям. И он спустится, мы говорим, что ангелы будут нести его на крыльях, то есть в желтой одежде будут, то есть с его волос спускаться капли, как будто это жемчужины. Хатта юдрикаху инда бабиль люд фаяктулаху. То есть Иса, алейхи салату вассалям, застигнет Даджаля, где? В Палестине. Люд называется город. Аля бабиль люд у преддверии этого города, у границ этого города. И Иса, алейхи салату вассалям, убьет Даджаля. И здесь в некоторых из хадитов упоминается, что فَإِذَا رَآهُ يَعْنِي إِذَا رَآ مَسِيحَ الضَّلَالَ مَسِيحَ الْهُدَى. То есть Иса тоже называется Аль-Масих. Некоторые говорят, потому что كَانَ يَمْسَحُ الْكُفُر. То есть Масих, Иса, алейхи салату вассалям, потому что то есть, распространял иман и стирался куфр. Аль-Масих это что? Как будто бы что-то стирается. А Масих Ад-Даджаль, мы говорим, будет распространять куфр. Наоборот, естественно, есть мнение. То есть, почему Масих назван Масихом. Но Аису, алейхи салату вассалям, называют Масиху Аль-Гуда. То есть, это Масих тоже. Аллах Субхану Тааля Масиху Аиса ибн Марьям называет. И в хадитах пришло Масиху Даджаль. То есть, Даджаль это лжец. Масиху Аль-Гуда, Масиху Ад-Далала. То есть, Масих, то есть, это тот, который распространяет заблуждение. И Масих Аиса, алейхи салату вассалям, из пророков Улюль-Азм, который, естественно, распространял, что распространял благо на земле. Алейхи салату вассалям. И в этом хадисе фаида раа, ида раа аль-масих ад-далаль, он говорит, то есть есть, когда Даджаль увидел Ису, даба кама ядубу аль-мех фи аль-ма, стал растворяться, как растворяется соль в воде. Валяу таракаху ля-мат, если бы Иса его оставил, он бы полностью растворился. Лякиннаху яктулуху ай яктулу аль-масих и так далее. Но Иса, Аллах субхану тааля предупредил, что Иса, алейхи салату вассалям, то есть он убьет Даджаль. То есть после этого он говорит, что то есть остальные знамения судного дня, то есть основа, братья, твердая вера в это. То есть мы говорим, что кто хочет подробное объяснение, мы разбирали уже хадисы о Даджале, в прошлый раз даже здесь. Вернитесь к этому, то есть это как бы вкратце, потому что есть польза, то есть твердая вера в эти хадисы. То есть сегодня мы говорим, что сегодня появились люди, когда мы говорили, чтобы фитна постигла людей. То есть фитна Даджаля до того сегодня пришли. Сегодня пришли люди и отрицают, множество людей встречал, которые отрицают что? Отрицают приход Даджаля. Если с этим, что хадисы мутаватеры. Эти люди, что мы говорим, предпочли свой неполноценный разум, нахватались каких-то шубуат, мы говорим, что и оставили все тексты шариата. Насколько важен шариат, мы говорим в эти времена. Ада ва саллаллаху аля Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, джазакум Аллаху хайран.